Глава пятая. «Обстановочка напряженная», — отвечаю. «Пока даже не знаю, как подступиться». «Кротовский», — перебил меня Крот, — «про твои трудности в Кричевске я и так знаю». «А обстановочка?» — догадываюсь, я обожу взглядом кротовью нору. «Впечатляет». Здесь и в самом деле произошли изменения в лучшую сторону. Сама нора раздвинулась, потолок стал выше. Антураж обогатился хрустальной люстрой, настенными светильниками и обоями. Добавилось мебели, и, о, даже камин в углу появился. «Вот то-то!» — смягчился Крот. «В том числе и твоими стараниями. Первое место в игре. Не ожидал». «Я вот не понимаю. Решаю воспользоваться благостным расположением покровителя. Как там в нашем пантеоне все устроено? Репутация, рейтинг? Ты вошел в топ-1000, и теперь твой бюстик появится в храме». «Эх, топ-1000! Это ты загнул, Кротовский!» В пятипалой лапе Кротова прямо из воздуха появился графинчик с рубиновой густой жидкостью. «Топ-10 миллионов я попал, пожалуй. Поверь, это очень круто!» «Ого! Тесно там на вашем Олимпе!» Я стал смотреть, как Крот нацеживает себе из графина в малюсенькую граненую стопочку и опрокидывает себе в пасть. «Эх, хорошо пошла!» Он шумно втянул воздух, занюхав рукавом. «Мне прям любопытно стало. Что это ты такое пьешь? Может, и мне нацедишь?» «Сдурел, Кротовский!» Графинчик исчез с кротовьей лапы. «Забыл, как Белкину чуть не угробил?» «А, это...» «Это амброзия. В ней столько магической силы, что тебя от одной капли не на молекулы даже, на атомы разнесет. А у меня на тебя еще планы. Ты хорошо справляешься. Хотел тебе в знак поощрения приоткрыть пару тайн, но решил, что не стоит. Зачем лишний выбалтывать, когда и так справляешься хорошо?» «Нормальная такая логика», — возмущаюсь. «Раз и так справляюсь, то и награждать не обязательно». «Логика божественная. Привыкай», — Крут усмехнулся. «Ой, ладно, рожу такую искорчил. Не надо корчить из себя обделенного. Будет тебе подарочек. Сразу бы так». Я мысленно потер ладошки, примеряя на крота шапку и бороду Деда Мороза. «Главная проблема, в которую ты упрешься в Кричевске — сырая технология. Даже те примитивные электродвигатели изготовить на существующей базе нереально». «Так...» «Не такой!» — растакался он тут. Крот состроил хитрую морду, но явно больше для вида. Видимо, чтобы я губу сильно не раскатывал. «Это не значит, что я тебе на блюдечке подам технологическое решение, но дверку тебе приоткрою». «Что за дверка?» «Гоблина помнишь?» «Травника?» «Конечно, помню». «Ну, травник он так, больше по старой памяти». «И чем он на самом деле занимается?» «Как раз тем, что тебе нужно. Он торгует технологиями». «О как! Сходи к нему», — предложил Крот так запросто, будто гоблин где-то тут недалеко в двух кварталах. «В смысле сходи? Как сходи?» «Что напрягся? Это и будет тебе моя награда. Портал на Великий Базар». «А как же? Я думал, этот портал ведет к тебе». «Чтобы ко мне попасть, тебе нужен не портал, а моя добрая воля. Она, кстати, иссякла уже. Все-все, дуй давай». Крот махнул на меня небрежно, как на муху, нацелившуюся ему в тарелку. Меня перенесло обратно в комнату с невидимым порталом. Я постоял немного, прислушался. Тихо, как в склепе. Да ладно, чего там? Снова вступаю в портал и... Да, Крот был прав. Я попадаю на холм, с которого виден бескрайний Великий Базар. Я вдруг очень ярко и отчетливо вспомнил, как в прошлый раз шел за гоблином, ступая ему след вслед. Как мне вернулось тоже сосредоточенное состояние. И я пошел. И как в прошлый раз утратил чувство времени, пока не уткнулся в прилавок. На этот раз я позволил себе осмотреться. Великий Базар сразу поразил пестротой и многообразием всего. Здесь нет двух похожих торговых точек. Вот лавка с резной дверью, над которой висит колокольчик, следом в ряду простой бамбуковый навес, под которым стоят стеллажи, за ним магазинчик павильонного типа с большими витринами, а дальше вообще что-то напоминающее огромный мыльный пузырь, внутрь которого, тем не менее, как-то проникают посетители. Пузырь при этом не лопается. «И долго ты будешь пялиться по сторонам?» — спросил меня гоблин из-за прилавка. Его торговая точка расположена и вовсе под открытым небом. Заходи. На этот раз крот привет не передавал? Гоблин откинул какую-то не то крышку, не то столешницу, и я прошел за прилавок. Мы уселись на низенькие стульчики и стали невидны проходящим по базару посетителям. Прилавок нас полностью закрыл от посторонних глаз. Крот сказал, что вы торгуете технологиями. Я сразу перешел к делу. «Торгую», — согласился Гоблин. «И что?» «У меня зазудело в неопределенном месте от предвкушения. У вас можно купить любую технологию». «Я так понимаю, никаких подробностей тебе Крот не дал. Узнаю старого брюзгу. Слово из него лишнего не вытянешь». «Это точно», — усмехаюсь. «Тогда слушай. В принципе, я могу продать любую технологию. Но чем сильнее технология опережает текущий технологический уровень твоего мира, тем больше будет наценочный коэффициент». «Пока не понял». «Теоретически я могу тебе продать технологию полета на Марс. Но, учитывая уровень индустрии твоего мира, повышающий коэффициент составит три...» Гоблин показал три пальца. «Три раза?» «Три порядка», — поправил Гоблин. «И это не моя прихоть. Так работает закон равновесия». «Три порядка означает, что цена вырастет в 1000 раз. Присвистываю. Однако...» «А с другой стороны, — рассуждает Гоблин, — ну, допустим, получил ты такую технологию. Что ты с ней делать будешь? В твоем мире даже отраслей нужных еще нет. Ты этой технологией все равно не сможешь воспользоваться». «Понимаю. И все же любопытно. Сколько стоит такая технология?» «Навряд ли совокупных ресурсов твоего мира хватит, чтобы ее купить. Вот лет через 100-150 подходи. Если твой мир будет готов, технология обойдется совсем недорого. Понимаешь? Цена не столько зависит от сложности технологии, сколько от готовности ее внедрить. Если ко мне придет какой-нибудь дикарь, едва освоивший палку-копалку, технологии изготовления простейшего колеса ему тоже кажется не по карману. Правила торговли начинаю понимать. Ну, а допустим, мой случай. В наличии уже есть оборудование для производства электродвигателей, но от разных поставщиков. «Не утруждайся», — прервал меня Гоблин. «Я сам посмотрю». Он нацепил на голову какую-то проволочную конструкцию и надавил на глаз что-то вроде монокуляра. Черт знает, что он там видит. Может, он суперпродвинутый картограф устройств и механизмов, способный заглядывать в другие миры? «Ага, вижу», — прокомментировал Гоблин результат своих изысканий. «Станочный парк из Германии, часть оборудования из Англии. Остальное пытались сами изготовить». «Верно. Ну что ж, вот это как раз тот случай, когда работать можно. Такая технология будет стоить недорого. В сущности, она уже есть, ее нужно просто довести до ума». «И сможете помочь?» «Смогу. Теперь о цене». «Слушаю». Я приготовился внимать, какие ресурсы и в каких количествах запросит Гоблин. «В качестве оплаты я принимаю осколки знаний». «Чего?» «В твоем мире их называют макрами». «Но это же магические кристаллы. Причем тут знания?» «Причем тут знания?» «Магией принято называть технологии, не подвластные разуму на текущем этапе развития». От такого ответа стало немного обидно. Но Гоблин мои чувства щадить не собирается. «То, что для тебя магия, для богов — простейшая технология. Вот твой доспех. Он магичен или технологичен?» Мысль начинаю ухватывать. «Макры — одновременно сгустки силы и осколки знаний о творении миров. Чему я тебе это говорю? Мне не нужны любые макры. К примеру, твой мир исхожен вдоль и поперек. Все виды макров в нем неплохо изучены». «А какие тогда макры тебе нужно? И где мне их брать?» «На оплату приму макры с окраинных миров, недавно открытых. А где их брать? Помнишь площадь, на которой ты получил билетик на игру?» «Мне опять придется играть». «Не нужно тебе больше играть. Ты победил и заработал репутацию. Просто устройся охотником, тебя возьмут. Будешь также проводить 12-часовые сессии, не тратя времени своего мира». «Я тебе черкну сейчас координаты». Гоблин написал цифровой ряд карандашом на обрывке оберточной бумаги. «Вот туда просись». Я оставил Гоблина и отправился на площадь. Понимаю, что ввязываюсь в очередную авантюру, но Крот прав. Иначе я упрусь в проблему, недоведенной до ума технологии. И никакими аудитами я ее и с места не сдвину. На площади в этот раз не так много народу, как перед игрой, но тоже немало. Здесь и вправду что-то вроде рекрутингового центра под открытым небом. Встаю в небольшую очередь, невольно крутя головой. Вдруг обнаружу здесь акулу или жужу. Но нет, все лица незнакомые. Очередь подходит быстро. Рекрутер поднимает на меня взгляд, подтягивая к себе из стопки очередной бланк. На третий ранг со списком миров ознакомились? Мне бы сюда попасть. Кладу клочок бумаги от гоблина. В этот мир требуется высокая репутация. Рекрутер всматривается куда-то чуть выше моего лба, будто считывает всплывающую подсказку. «О, победитель последних игр! Тогда трудностей не возникнет. Вот здесь распишитесь, и вот инструктаж. Там мир, повернутый на природной гармонии. Вас еще в усмерть заинструктируют, но правило. Куда же нам без инструктажа?» Ставлю необходимые подписи. «Подходите к центральному порту». Напоследок рекрутер по-свойски улыбнулся. «Подходите к центральному порту». Напоследок рекрутер по-свойски улыбнулся. «Встаю еще в одну небольшую очередь, теперь уже к порталу». Местный порталист проверяет билет и запуливает согласно указанным координатам. Увидев мои данные места назначения, он что-то бормотнул про дальность перелета, но кочевряжиться не стал. Портанул и меня. Переместившись в другой мир, я огляделся и практически сразу понял, что пунктик про природную гармонию появился не на пустом месте. Деревня, село или как тут правильно называть, не имеет ни намека на мертвую древесину. Плетни из живых кустарников, дома из живых деревьев с довольно причудливо переплетенными ветками. Даже колодец не вырублен, а вживлен в древний древесный ствол. Корни поднимают воду из-под земли и наполняют низко расположенное дупло. Нимфы, дриады, друиды, или, как их там правильно, черпают эту воду ведерками. Причем у ведерок имеются живые шевелящиеся корни. Вот так, поставь такое ведерко на землю на пару часов, и врастет как «здрасте». Одним словом, здравствуй, мир биотехнологий, сыроедения и вегетарианства. Одна из нимф взобралась на крышу дома, ступая по веткам, как по лесенке, и захлопала в ладоши, привлекая внимание разинувших рты новоприбывших искателей приключений. «Господа охотники, добро пожаловать в славные чертоги Матери Природы. Нам очень нужна ваша помощь. Отравленные зерна тьмы проросли в благословенных лесах нашего мира. Злобные твари топчут чудесные лужайки, обгрызают корни вековых деревьев и убивают все живое, что попадается на их пути». «А можно без лирики?» Оборвал нимфу какой-то волокоподобный боец с хищным оскалом. «Убивать твари тьмы — наша работа. При всем уважении, Свама, чем меньше вы будете болтать, тем быстрее мы возьмемся за дело». Нимфа то ли испугалась, то ли растерялась. В общем, забыла текст. Она беспомощно моргала ресницами опахалами, пытаясь вернуть нить утерянного рассуждения. «Ну вот, че ты влез?» — раздраженно бросил волкоподобному другой охотник, не менее свирепого вида. «Дал бы ей досказать, а потом уже пугал клыкастой пастью. Ее теперь от заикания лечить придется». Однако Свама, как назвал ее охотник, все же смогла взять себя в руки. «Я понимаю, господа охотники, что вы далеки от чаяний нашего мира, что противостоять тварям тьмы способны лишь те, кто не уступают им в свирепости и кровожадности». Эк, она нас поставила в один ряд с тварями. Волкоподобный даже клацнул челюстями от неожиданности сравнения. «Поэтому мы поощрим вас, если не за осознанные, то хотя бы формальные соблюдения законов, по которым живет наш прекрасный, хрупкий мир». «Уже интересней», — сообщил волкоподобный, стараясь не раскрывать пасть слишком широко. «Каждому из вас будут начисляться очки рейтинга, и если по истечении времени вашего пребывания здесь рейтинг достигнет сотни баллов, вы сможете унести с собой достижения, навыки и даже повышение ранга». «Красиво стелит», — заметил охотник с торчащими вверх кабаньими клыками. «Осталось узнать, в чем подвох». «Никакого подвоха», — возмутилась Свама. Я клянусь корнями и древа матери. — Тогда скажи, что там за законы надо соблюдать? — Если говорить просто, то вы обязуетесь убивать только твари тьмы, — радостно сообщила Свама. — Это ведь несложно, да? — То есть мне теперь нельзя прибить комара? — В нашем мире нет кровососущих насекомых. — А жрать я что буду? Мне нужно мясо. — Вы сможете поедать мясо твари тьмы. — Сама жри мясо твари тьмы. Оно почти всегда отравленное. — Но для вас... — Но для нас любое мясо несъедобно, — растерянно возразила Свама. — А для нас едобно, не любое. — Черт! Так и знал, что будет подвох. — Вы ведь каждую травинку живой считаете? — Конечно. Трава — дитя леса. — О, я уже жалею, что приперся сюда. — Вот к оракулу не ходи, нас будут штрафовать за каждого раздавленного червяка. А потом мы уже по итогу должны... А потом мы же по итогу должны останемся. Эту ж, дамочка, сама истребляй твари тьмы!» Несколько охотников исчезли в портальной вспышке, использовав автоматический самовозврат. Ну, а я решил остаться. Гоблину нужны макры с твари изнанки именно этого мира, так что потерплю. Посижу на сырой диете. Уж голодом морить нас здесь не должны. Я, когда подписывал контрактные бумаги, видел пунктик про жизнеобеспечение. Свама слезла с крыши, посчитав инструктаж оконченным, а я подумал, это даже хорошо, что акула в этот мир не попал, он бы здесь точно не удержался. Я прошелся по деревне и заглянул в подобие местного трактира. Мне налили миску какого-то густого нектара. Вкусно и даже калорийно. Нормально, одним словом. Зато здесь нет никакой вражды между охотниками. Никто никого не пытается подкараулить в засаде, наоборот. Я так понимаю, здесь собрались профи с определенным кодексом чести и выработанными правилами. Я вижу много сработанных малых групп, пары, тройки, пятерки. Они деловито расходятся из деревни. Увы, меня ни в одну компанию не зовут. Я новичок и чужак. Я еще побродил немного, но так никого и не нашел. Ладно, придется охотиться в одиночку. Я вышел из деревни и пошел по принципу, куда глаза глядят. Первая же попытка похотиться чуть не стала для меня фатальной. Я вышел на не слишком опасную тварь, как мне показалось сначала, и подстрелил ее. А тварь взяла и не сдохла. Кинулась на меня поломанной траектории, настолько непредсказуемой, что еще две стрелы ушли в молоко. И когда она добежала и набросилась, мне оказалось нечем отбиваться. Оружия ближнего боя у меня нет от слова совсем. По большому счету меня спас доспех. Порвать его не так-то просто. Потом мне удалось скинуть с себя тварюгу и залезть на дерево. И только сидя на ветке, я смог ее добить из лука. Не так. Не, так дело не пойдет. Я ведь даже макар не смог вырезать. Пришлось убирать тварь в инвентарь целиком. А инвентарь тоже не бездонный. Я вернулся в деревню, чтобы выпросить у местных хотя бы нож. Только при слове «нож» эти гребаные пацифисты бледнели и начинали молиться природе матери. К такой-то матери. Я решил не пороть горячку. Сегодняшняя сессия все равно короткая. Нет смысла опять переть в лес. Дождался окончания времени пребывания в трактире с плошкой диктара. Благо, его тут дают бесплатно. А потом перенесся в старый особняк.